Утром Джордж уехал, но вскоре появился его посыльный. Он привез мне детеныша дикой кошки сервала, найденного брошенным на дороге. Этот зверек величиной с котенка был очарователен, и я сразу потянулась к нему, хотя он, конечно, не мог заменить Пиппина. Когда мое пребывание в племени Мбере подошло к концу, Джордж приехал, чтобы помочь мне упаковать вещи и перебраться туда, где жили Чака, следующее племя в моем списке. В селении Чака собралась группа людей, желавших стать моими натурщиками. Я выбрала несколько человек, но почувствовала себя настолько плохо, что Джордж настоял на том, чтобы я отправилась вместе с ним в Висиола. Я договорилась с вождем племени, что вернусь для проведения сеансов живописи. Пока я поправлялась, Джорджа попросили разведать дорогу с достаточным количеством водоемов и пастбищ для того, чтобы племя Туркана могло пройти по ней со своим домашним скотом в район озера Рудольф. Во время войны Туркана нелегально поселились в окрестностях Исиола, нарушая таким образом права местных племен на пользование водой. Теперь предстояло вернуть Туркана на их традиционное место жительства. Правительство уже подготавливало переезд стариков и детей на грузовиках через Китали до Лодвара. Одновременно договаривались об организации перевалочных пунктов с питанием на протяжении всего пути, который Джордж рекомендовал как наиболее целесообразный для большого перехода здоровых людей и скота. Туркана относились с предубеждением к предстоящему переселению, и старейшины пророчествовали, что оно никогда не осуществится. Поэтому большинство туркана не хотели участвовать ни в одном из составляемых для них с этой целью планов. Чтобы справиться с возможными административными проблемами, которые могли возникнуть в конце пути, в помощь Джорджу прикомандировали молодого помощника. Мне хотелось присоединиться к этому походу, поскольку я надеялась найти в отдаленных районах, через которые нам предстояло пройти, интересных натурщиков для своих портретов. Отправив вьючных животных вперед до Вамба, последней точки, куда мы могли добраться на машине, мы погрузили в пикап провизию, лекарства, палатки, спальные мешки, походные столы и стулья, брезентовую ванну, кухонную посуду, охотничье снаряжение, одежду, лампы, складную лодку, баки, предназначенные для хранения воды, глицерин и йод, пресс для собранных растений, все необходимое для живописи и несколько книг. Этот груз мы покрыли брезентом, и весь наш домашний штат вместе с лесниками забрался наверх. Когда мы прибыли в Вамба, наш молодой помощник презрительно посмотрел на подготовленных к поездке мулов и заявил, что он привык ездить верхом только на породистых животных. Незадолго до этого Джордж приобрел белого мула по имени Шайтан, что в переводе с языка суахили означает «дьявол». Он-то и был предложен помощнику для верховой езды. Охотно согласившись на это предложение, тот с гордым видом взобрался на мула, но не успел еще усесться, как мул рванулся к протекавшей мимо реке и сбросил ездока, а потом с невинным видом зашагал вверх по берегу. Когда наш помощник снова взобрался на шайтана, мул спокойно потрусил по тропе, пока не поравнялся с терновым кустом. Тут он взбрыкнул, сбросив ездока прямо на колючки. Проклиная всех мулов на свете, помощник, вопреки случившемуся, утверждал, что он первоклассный наездник, и ему было разрешено закончить весь остальной путь на шайтане. У бедняги был очень растерянный вид, но, видимо, гордость не позволяла ему отказаться от своего намерения. Он все еще пытался красоваться в седле, хотя нередко оказывался на земле, а мул при этом насмешливо на него поглядывал. В конце концов, шайтан так не взлюбил своего наездника, что однажды ночью убежал от нас. Ему потребовалось 4 дня, чтобы добраться до Исиола, куда он прибыл в полном здравии, несмотря на то, что ему пришлось преодолеть большую часть пути по местности, где обитали львы. Я, однако, отчасти понимала настроение помощника Джорджа, вспоминая о том чувстве превосходства, которое испытала, когда впервые собиралась прокатиться верхом на муле. В свое время я прошла школу классической верховой езды в Вене. Я видела, что Джордж сидит верхом, как мешок с картошкой, и подлетает вверх при каждом шаге мула, но он ни разу не упал, тогда как я, полная решимости соблюдать свой великолепный стиль верховой езды, все время слетала на землю.